Глава шестая. Джейн спокойно приняла весть о том, что какое-то время с нами будет жить Дюрей. Она всего лишь пожала плечами, показывая безразличие, и, улыбнувшись мне, пожелала спокойной ночи. Следующие пару недель мы проводили втроём. Болтали, ходили на конюшню, просто гуляли и делились моментами из жизни. Джейн с Дюреем поначалу подозрительно косились друг на друга и вели себя так, будто кого-то из них не существует. Я говорила и с тем, и другим, но по очереди, хотя мы находились рядом. Когда меня это достало, я спровоцировала их на панику, сымитировав головокружение и театральное падение, за что получила от обоих, но они поняли свою ошибку. После этого их было не заткнуть. Они объединились и ругали меня вместе, как команда. А я просто улыбалась. Сейчас не то время, когда мы можем позволить себе недоверие к близким. Если грядет война, они оба должны знать друг друга чуть больше, чем никак. Так они смогут быть слаженной командой и будут знать, что товарищ прикроет спину. Ведь так мы устроены, обращаем больше внимания на знакомых нам людей, а не безликих. На войне также. Более того, я не забыла слова подруги. Я попросила Дюрея пройтись по городу и вселить в разумы душевников всего одну фразу, которая должна была помочь им в еще более темные времена. Он просто подселил всем мою мысль и подтолкнул тех передать ее дальше. Позвонить близким и друзьям и во время разговора нечаянно обронить мою фразу. И когда будет необходимо, она засияет во тьме. И, надеюсь, поможет хоть кому-то. Тьма не победит того, чья душа помнит, за кого стоит гореть. Каждый раз во мраке я держалась за образы и голоса тех, кого люблю. Это мой личный якорь. Но думаю, что такой вариант должен помочь еще кому-то. Ничего лучше я не придумала. Что я могу? Встать на площади и рассказать свою историю жизни. Подробно разжевать, как я не свихнулась и до сих пор не прервала свои мучения? Точно нет. Все, что могла, я сделала. Дюрей был силен. Он мог воздействовать на группу людей, просто идя рядом с ними и прогуливаясь. Это очень радовало, так как народу было много, и если бы пришлось работать с каждым, дело затянулось бы на месяцы. Каждый чертов день я молилась. Где-то там были те, кого я люблю, и мне было страшно от мысли, что я могу не увидеть кого-то вновь. Вестей не было, и от этого я тихо сходила с ума по ночам, беззвучно проливая слезы. Файр, Фрея, Кит, Матео, Чет, Сэм. Шесть имен, которые я повторяла про себя, мысленно прося их вернуться. Каждый день. Но никто не приходил. Под конец второй недели мне стало совсем плохо. Я сидела на диване, укутанная в плед, и тупо смотрела на дверь. Дюрей и Джейн были безмолвными тенями рядом, которые лишь изредка напоминали мне о необходимости есть, пить и спать. Я погрязла в своих страхах и не могла бороться. Это шестерка и еще двое, которые были рядом. Все, что у меня есть. Все, кого я знаю и люблю в той или иной мере. Восемь имен, восемь сердец, которые должны биться ради того, чтобы мое вторило им. «Пора спать». Мягко потрепав меня за плечо, Дюрей привлек мое внимание. «Дверь скоро воспламенится, Адена. Тебе нужно отдохнуть». Я перевела на друга уставший, почти пустой взгляд. «А если они вернутся, а я сплю?» Тихо, почти безжизненно спросила. «Я обещаю, что разбужу тебя, хорошо? Посижу здесь, и если они вернутся, сразу позову тебя». В его глазах отчетливо виднелась тревога. Где-то глубоко внутри я понимала, что веду себя не так, как стоило бы. Позволила себе размякнуть и стать еще более бесполезной и вызывающей жалость. Но ничего не могла с этим поделать. Я так устала терять. Так устала от этого давящего чувства боли в груди. Так устала страдать. «Хорошо, спасибо тебе». Кивнув, аккуратно вытянула онемевшие ноги и, дождавшись, когда смогу на них встать, поднялась, приняв руку помощи. «Они вернутся». Так и не отпустив его ладонь, всматривалась в карие глаза в поисках его истинных мыслей. «Почти уверен». Ну, хоть не стал лгать. Кивнув ему, моргнула и слегка пошатнулась, так как перед глазами все потемнело. Нужно и правда отдохнуть. «Милая!» Голос отца заставил меня резко развернуться, отчего я вновь не устояла на ногах, но Дюрей подхватил меня. Я осмотрела целую компанию, которая явилась из ниоткуда. Их лица и одежда были грязными. У кого-то шла кровь, но все были живы. Все. Во мне вспыхнула радость и облегчение такой силы, что я не сразу обратила внимание на выражение их лиц. Кроме меня никто не улыбался, и сердце замерло. Улыбка исчезла, будто ее и не было. Нет. Я начала обводить взглядом всех по очереди. Фрея, Кит, Чет, Файр, Матео и... Все. «Нет». В ужасе прошептала, зажав рот рукой. Из глаз хлынули слезы, и я начала содрогаться от зарождающейся истерики. «Нет, он не мог. Я бы почувствовала», шептала, мотая головой и не веря. Я знала, что счастье и я несочетаемы, но чтобы потерять Сэма вот так, это уже перебор. «Милая, все». Папины слова утонули в раздавшемся позади меня голосе. «Правда думаешь, что почувствовала бы?» Развернувшись, не контролируя себя от урагана эмоций, залепила пощечину по самодовольной роже, а затем бросилась ему на грудь, не отдавая себе отчета. «Жив! Он жив!» «Ненавижу тебя!» Прошептала ему в шею, крепко обнимая и смаргивая слезы. «А я тебя люблю!» Прижав меня к себе, ответил шепотом в макушку и оставил поцелуй. «Больно. Слишком». Отпрянув, отошла от него под цепким взглядом черных глаз и, развернувшись, понеслась к остальным. «Козёл! Он специально это сделал!» «Папа!» Бросилась обнимать отца так крепко, как только могла. Родной запах вперемешку с пылью и кровью сводил с ума. «Все живы. Кто бы ни ответил на мои молитвы, спасибо вам, спасибо». «Все хорошо, все целы». Крепко обнимая меня, слегка покачивал, отчего я улыбнулась. Видимо, он очень хотел подержать меня на руках, когда я была совсем маленькой, и укачивать перед сном. Я обняла всех, кроме Матео. Ему я просто кивнула. Порыв был, но его взгляд отбил все желание. Нет, он не делал еще более устрашающую гримасу. Просто смотрел, не моргая, но этого хватило. Фрею и Фейра я обнимала дольше всех, а затем они меня. Оба вылупились на мой живот, а Фейр в ужасе посмотрел мне за спину. Но затем вернули все внимание ко мне. «Во мне частичка Коула, наши с ним слившиеся воедино», — пояснила другу. Фрея заплакала и, спросив разрешения, погладила мой уже немаленький живот. Дочка толкнулась, чем вызвала восторг подруги, а затем и друга, который тоже захотел ощутить, каково это. Моя малышка была чиста сердцем и радовалась возвращению близких. Все эти люди — ее семья, и я уверена, случись со мной что, они точно возьмут ее под свое крыло и воспитают, как бы я это хотела. Доброй, сильной и верной самой себе. Она так активничала, что ощутить легкие пиночки смогли все. Даже Матео изъявил желание, отчего я удивилась, но позволила. Он улыбнулся мне, ощутив жизнь, и пообещал перестать меня пугать, отчего все рассмеялись. Это был волшебный момент, теплый и светлый, коих почти не было на моей памяти. Единственный, кто не участвовал, это Сэм. Я даже не нашла его взглядом. Он просто исчез. Обидно. Не очень. Как бы много преград между нами ни было, но я понимала, как ему нелегко видеть и осознавать, что я скоро стану мамой прекрасной малышки, чьего отца любила так же сильно, как солнечный свет. Он никогда не слышал меня, когда стоило бы. Да, свет прекрасен, но я всегда отдавала предпочтение тьме. После столь радостного воссоединения мне кратко сообщили о том, что мы в полном дерьме. И сказали, что как только все отдохнут и поспят, будет общее собрание, где мы узнаем все то, что надвигается на нас. Папа сказал, что у него для меня сюрприз, и завтра утром он зайдет за мной. Я с радостью кивнула и, попрощавшись со всеми, отправилась спать. Могла бы сказать, что засыпала с улыбкой на лице и радостью на душе, но нет. Завтра будет тяжелый день. Я могу потерять всех, кого обрела. Мое решение эгоистично, но оно мое. Засыпая, я надеялась, что хоть кто-то поймет меня и не осудит. Но боялась, что все подумают обо мне то же, что и я о себе. Предательница.